199. Июнь. 1. Накопления духа в свете владыки идут в определенной последовательности и планомерно. Правда, карма ставит обычно в условия, благоприятствующие для развития именно нужных качеств. Но много лишнего и случайного осложняет путь. В случае ученичества элементы случайные и ненужные постепенно сводятся на нет. Рост духа идет планомерно, и условия жизни под рукой учителя складываются так, чтобы дать возможности наибыстрейшего продвижения. Под воздействием токов, посылаемых учителем, укрепляются слабые места, отставшие качества получают импульсы к росту, и устанавливается гармоничный процесс всестороннего развития индивидуальности. Нужна симфония качеств. Нехорошо, если одно из них развивается за счет другого. Часто ставит учитель перед испытаниями определенного порядка, если нужно укрепить какое-то отставшее качество или выдвинуть его вперед для той или иной цели. Часто случается и так, что ученику не приходится работать в том направлении, где он обычно силен, и способности его отточены, а надо делать другую, и, быть может, малоинтересную для него работу, где надо учиться и накоплять опыт. Это особенно полезно и особенно нужно для роста круга всех качеств. Если бы один и тот же дух всегда воплощался великим художником, то для эволюции его это было бы вредно. Нельзя расти только одну руку или палец, или нос. Нехорошо получается. Потому разнообразием жизнь всемерна. У людей карма, у учеников мы. По записи можно видеть, как усилия учителя направляются на тот или иной центр, тот или иной орган, то или иное качество. Духовное уравновешивается земным. Иначе можно оторваться от земли и стать беспочвенным мечтателем. Когда отрываются слишком, тотчас же вносим свой корректив или даем соответствующие указания, когда хотим, чтобы ученик мог действовать самостоятельно и сознательно. Хотели бы видеть своих по возможности сильными и здоровыми, насколько позволит центр. В случае напряженной духовной работы хорошо уравновешивать ее физическим трудом или делом, требующим активности мускулов и мышц. Учитель нужные мысли посылает, как равновесие поддержать. Равновесие всего микрокосма человека. Любимое ремесло в придачу к обычной работе в этом отношении может быть очень полезным. По земле будем ходить, ногами прочно ступая.